Часть вторая. Алгоритм улучшений. Как получать от процесса удовольствие, а не боль. Глава третья. Приступая к новому и манящему. Да что тут предлагать? А то пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет, взять все, да и поделить. Так я и думал, воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. Именно так я и полагал. Вы способ знаете? Спросил заинтересованный Барменталь. Да какой тут способ? Становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков. Дело нехитрое. Михаил Афанасьевич Булгаков. Собачье сердце. Ну, наконец-то с теорией все. Пора брать в руки лопату и вперед совершенствовать деятельность налево и направо. Что значит постой? Вот же проблемы, несовершенные процессы. Сейчас мы все устроим, этих накажем, тех наградим и вперед в счастливое завтра. Удивительно, но в голове большинства людей оптимизация процессов – дело нехитрое. По сложности, находящейся где-то между складыванием башенки из трех деревянных кубиков и умением правильно заправлять пакет в мусорное ведро. Когда же ты начинаешь рассказывать про различные подходы, методологии, работу с данными, статистический анализ и так далее, то на тебя в лучшем случае смотрят, как на полусумасшедшего сказочника, который напридумывал каких-то псевдоумных слов, а теперь носится с ними, как дитя малое, и пытается всех заставить поверить в собственные бредовые фантазии. Мне не раз и не два после проведения тренинга приходилось сталкиваться с людьми, которые говорили, что «наука – это, конечно, здорово, но мы-то жизнь знаем, все гораздо проще». А потом делали такое, что теряешь дар речи. Мне эти случаи напоминают самолечение, когда люди, получив предписание врача, основанное на анализах и данных исследований, смеются в голос и говорят «вот, понимаешь, напутал врач, не может быть у меня такой ерунды, я ж подорожник на ночь прикладываю». Безусловно, жизнь шире схемы, и не все знания будут применимы в каждой конкретной ситуации. Но разобраться в том, что работает, а что нет, сможет только профессионал. А посему я дам вам наиболее полный алгоритм работы для улучшения процесса, который будет полезен в большинстве случаев. Теоретики и практики. Как найти свой набор инструментов. Приступая к совершенствованию того или иного процесса, многие начинающие оптимизаторы начинают смотреть не на сам объект улучшения, а на методологию. Точнее, они пытаются найти волшебную таблетку, которая гарантированно даст искомый результат, не потребует никаких усилий и специальных знаний, сделает вас героем и любимцем публики, практически Джеймсом Бондом оптимизации. И тут вы вступаете на зыбкую почву. Большинство экспертов, с которыми вы будете говорить вот уже 10 лет, топят за какое-то конкретное знание, и не хотят слышать ни о чем другом. Не верите? Предложите практику бережливого производства поговорить, только поговорить, друг, о теории ограничений или реинжиниринге. Скорее всего, вам с криками и свистом начнут объяснять, что все это ересь, а есть только один правильный подход. И вот тут и зарыта собака. Правильного подхода или набора инструментов нет. Дисциплина, которая занимается улучшением процессов, называется PECS, Process Excellence, или повышение операционной эффективности. В нее входят все методологии, как старые проверенные, так и новые, позволяющие так или иначе правильно улучшать процессы и повышать их ценность для клиента. Корректнее говорить не о единственно правильной методологии, а о наборе инструментов, которые применимы в той или иной ситуации. Так же, как построить дом невозможно, используя только молоток или рубанок в качестве универсального средства, так и разобраться с процессами, чтобы удовлетворить четырех всадников, вы сможете только используя приемы из самых разных областей знания. Здесь так и хочется привести случай, произошедший в этом году. Мы обсуждали с экспертами заказчика программу тренинга, и я показал один из видов карт-процессов – кроссфункциональную диаграмму. Вы бы видели, что сделалось с одним из коллег, вполне себе мирно дремавшим в углу. У него только пена изо рта не пошла. Он стал кричать, размахивать руками и призывать на мою голову все проклятия, какие знал. Почему? Потому что он всю жизнь проработал на производстве и использовал нотацию ВСМ. Для линейного производства с монопроцессом без итераций самое то. Для сложных многовариантных услуг, о которых мы говорили, вообще не вариант. Зачем же так реагировать? Ответ прост. Никаких других инструментов он не знал. Соответственно, новый для него и слушателей инструмент становился прямой угрозой его экспертности. Успешные улучшайзеры владеют всем набором инструментов. Благо, все больше этих инструментов применяются в разных методологиях, а последние все больше взаимодополняют друг друга. А что вообще желательно знать, чтобы быть успешным оптимизатором? Вот лишь неполный перечень. Управление проектами, управление командами, общий стратегический менеджмент, управление изменениями, бережливое производство, Lean Six Sigma, теория ограничений, ТРИС, описательная статистика, статистика проверки гипотез, статистический контроль процессов, работа с данными, различные нотации моделирования, BPMS-системы, теория коммуникаций, теория систем и многое другое. Но не стоит беспокоиться, как я уже сказал, мы пройдемся по ключевым инструментам и проговорим базовую логику, которой будет достаточно, чтобы делать первые шаги в правильном направлении. С этим разобрались. Теперь другой вопрос. А в чем цель оптимизации процесса? Какой странный молодой человек, думает слушатель. Сделать все лучше, больше, проще и так далее. На самом деле это не совсем так. Безусловно, вам нужно улучшить процесс, и это одна из важнейших задач. Но задача номер ноль – найти корневую причину низкой эффективности или другой проблемы и предложить решение, которое адресно и эффективно ее устраняет. Оптимизация процесса во многом схожа с научно-исследовательским проектом. Вы пытаетесь понять, почему конкретная последовательность действий не дает желаемого результата или дает его из рук вон плохо. Помогает в этом алгоритм улучшения из пяти последовательных фаз. Первое. Проблематизация или определение проблемы. Получение сигнала от клиента о наличии проблемы, ее расшифровка и перевод в конкретные числовые параметры. Сбор команды и запуск проекта оптимизации. Второе. Изучение текущей ситуации. Моделирование процесса в его текущем виде и сбор необходимых данных. Третье. Анализ текущей ситуации, анализ процесса и данных и поиск корневых причин проблемы. Четвертое. Решение проблемы. Разработка решений под выявленные корневые причины и их претворение в жизнь. Моделирование целевого процесса и плана по его внедрению в работу организации. Пятое. Контроль. Создание системы контроля оптимизированного процесса, подсчет эффекта и закрытие проекта. Этот алгоритм основан на цикле DMAIC, методологии Lean Six Sigma, но прекрасно может быть использован, в чем я убедился лично, с широким набором инструментов. Про каждую из фаз мы очень подробно поговорим в этой и следующих главах второй части книги. При этом важно запомнить, если вы знаете, в чем проблема или что нужно сделать, чтобы жизнь наладилась, делайте. И не нужны вам для этого никакие специальные инструменты и методологии. Проблема только в том, что в 95% случаев это ложное, неподтвержденное анализом и данными знания. Если вы твердо убеждены, что новые 3D-очки спасут вас от банкротства и массового ухода клиентов, покупайте. И не надо играть в оптимизацию, она этого ой как не любит. Тут, правда, есть один маленький нюанс. В большинстве своем люди даже не осознают, из чего состоят их процессы, а уж о причинах проблем могут только смутно догадываться либо очень сильно ошибаться в своих гипотезах. Одним из проектов моего коллеги был чудовищный долгострой, нацеленный на оптимизацию процесса трудоустройства. Кто за него только не брался до него и чего только не делали. Внедряли электронный документооборот, а затем его отменяли. Покупали новые компьютеры, полностью меняли сотрудников, выписывали премии, вводили штрафы и так далее. Не делали только одного – анализа. Другими словами, команда проводила нескончаемый мозговой штурм. Мозги кипели, идеи сыпались, как из рога изобилия. Только вот дела становились все хуже и хуже. Еще один ключевой вопрос. А можно ли сделать самим, прочитав книгу или прослушав вебинар? Или этого недостаточно? Честно и откровенно, нет, нельзя. Точнее так, можно попробовать, но риск неудачи значительно возрастет. Это как в спортзале. Вы можете прочитать литературу и даже посмотреть ролики в интернете. Но начинать нужно с тренером, который на месте поможет, подскажет, поставит технику. С ним тренировки будут во много раз эффективнее. Чудес не бывает. Как и любому другому навыку, оптимизации процессов для развития требуется время, опыт и усилия. В моей практике много случаев, когда внедрение процессного подхода, agile, новомодных практик работы в команде, да чего угодно, начиналась группа энтузиастов, которые что-то прочитали и пошли воплощать мечту в жизнь. Чаще всего после этого происходит одно из двух. Либо не получается вовсе, и тогда следующий подход к снаряду требует в разы больше времени, денег, сил, и встречает во много раз более сильное сопротивление организации и коллектива. Либо, сделав простейшую вещь, все радуются и даже не подозревают, что это только первый шаг, и что можно сделать гораздо больше, быстрее, проще и дешевле. Один из моих любимых примеров мне рассказала коллега в этом году. Она пришла как консультант в организацию, где уже 10 лет внедряется методология бережливого производства. Причем внедряется весьма успешно. Ее попросили поговорить с командой внутренних консультантов на одном из производственных объектов. Она заходит в кабинет. На стенах висят схемы процессов, памятки по инструментам, есть магнитно-маркерная доска с нарисованной забавной рожицей. Вроде все в порядке. Тут она обращает внимание на модель процессов, на которой отражен анализ добавления ценности. Поговорим о нем в пятой главе. В рамках этого анализа операции на карте маркируются либо красным, либо синим, либо зеленым цветом. А почему вы определили это действие как добавляющая ценность? «Слушай, покрасили в зеленый цвет», — спрашивает моя знакомая. «Сказали, покрасить мы и покрасили, что пристало?» «Нет, я имею в виду, какой алгоритм использовали». «Какой алгоритм? Ты о чем? Ткнули в цвет наугад, и все?» Таким образом, люди, даже использующие те или иные инструменты работы с процессами, могут не понимать их смысл и логику. Почему же у многих получается? Причина проста – эффект низкой базы. Если у вас везде бардак, то самая простая стандартизация уже даст больше эффекта, чем самые сложные изыскания. Многие так и делают. Почувствовав ветер перемен и желание руководства наконец-то заняться улучшениями, люди достают из ящика стола рационализаторские предложения, лучшие практики, здравый смысл в конце концов и оборачивают сверху методологии, чтобы быть в тренде. На первых порах это дает колоссальный эффект. Проблема только в том, что никто ничему не учится, не набирается опыта, лелеет мнение, что все прекрасно оптимизируется без новомодной научной фигни. Но зато, когда идеи заканчиваются и сняты первые сливки, более сложные проблемы просто не поддаются решению. С чего начать? Голоса, проблема и цель. Итак, вы твердо решили взяться за оптимизацию процессов. Глаза зажечь, живот втянуть, руки по швам. И призвать третьего всадника, систему управления. Все, о чем пойдет речь дальше, возможно только если вы планомерно, четко будете использовать предлагаемые инструменты, контролируя каждый шаг. Первым встает вопрос, а с чего, собственно, начать? Непростой вопрос. Предлагаю пойти логическим путем, причем пойти вместе. Для того, чтобы оптимизировать процесс, нужно сначала понять, какой. Логично, более чем. Прекрасно. А как это сделать, соколики? Сейчас расскажу. Первое. При оптимизации первичен не процесс, а проблема. Ходить и оптимизировать все направо и налево очень затратно и попросту глупо. Бессмысленно чинить то, что работает, или еще хуже, идти последовательно от одного процесса к другому в надежде что-то найти. Если в компании есть процессная модель и внедрена система управления процессами, о них поговорим в 8 главе, или даже если хоть кто-то из руководителей что-то про это читал, то ситуация может развиваться по одному из двух сценариев – плохому и хорошему. В хорошем сценарии бизнес-аналитики – прекрасная помощь оптимизатору. Они помогут правильно выбрать процесс, предоставят нужные данные, помогут с моделированием и так далее. Такие люди очень полезны, и призываю их привлекать в свою команду. Рассмотрим теперь плохой сценарий. Основная сложность части бизнес-аналитиков и сторонников BPM-подхода состоит в том, что они никогда не занимались оптимизацией процессов. Чаще всего это жесткие технари, искренне верящий, что гораздо важнее создать правильную модель, чем отразить реальность, как она есть, понять суть и смысл проблем. Мне встречались блестящие аналитики, которые делают изумительные схемы, но при этом не способны своими словами объяснить, что такое процесс. Оптимизатор — единство теоретика и практика. Он прекрасно понимает, что одной, даже самой изощренной моделью, ничего сделать нельзя. Ведь помимо управленческих инструментов есть еще живые люди, которые должны все это исполнять. Для начала нужно понять, что процесс — это модель, с которой вы работаете. Другими словами, в объективной реальности процесс, как некое единственно правильное нечто, отсутствует. Вот зайчик объективно существует, его погладить можно, а процесс погладить нельзя. Можно только представить некую деятельность, соответствующую определению. Слушай главу 2 в аудиокниге. Как процесс? Именно поэтому изначальной точкой отсчета является проблема. Ведь взяв какую-либо проблему, мы можем обнаружить, что она относится к нескольким процессам, или процесс, который она затрагивает, еще не описан. Если система управления при этом работает правильно, реализуется хороший сценарий, то бизнес-аналитики помогут вам связать проблему с тем или иным процессом, о котором уже есть некая информация. Второе. Как узнать, что в процессе есть проблема? Основным критерием является мнение клиента, внешнего или внутреннего. И тут вам поможет инструмент «голос клиента». Что это такое? Это мнение клиента о процессе. Только не просто «дорого», «плохо», «хамят», «гореть вам всем в аду». Безусловно, подобный звоночек тоже важен. но его совершенно недостаточно, чтобы начать предметно работать с процессом. Проводя аналогию с медициной, врачу недостаточно сказать, что вам плохо. Он обязательно поинтересуется, что болит, как болит, какие еще есть симптомы. В противном случае поставить диагноз и назначить корректное лечение затруднительно. Моя любимая профессиональная шутка на эту тему, когда я прошу клиента сформулировать проблему, а в ответ слышу: «Все плохо». Когда же я интересуюсь, а с чем конкретно тогда требуется помощь, клиент после недолгого раздумья говорит: «Сделайте нам хорошо». Как и откуда получить такую ценную информацию? Добро пожаловать в мир маркетинговых исследований и менее гламурной социологии. Тут на сцену выходит четвертый всадник – мышление. И могут возникнуть проблемы. Почему? Множество опросов и изучения предпочтений клиентов проводятся либо механически, либо совершенно не дают никакой информации. Да вы и сами в курсе. Сколько раз вы заполняли анкету, где нужно было оценить по шкале, насколько вы удовлетворены? Допустим, я поставил единицу, то есть сильно не удовлетворен. И что дальше? Спасибо, ваше мнение важно для нас. А? Простите, какое мнение? Сразу оговорюсь, пока в меня не полетели тяжелые металлические предметы. Я не против форм обратной связи, анкет и других количественных исследований. Они критически важны, чтобы узнать, насколько те или иные проблемы распространены среди клиентов, насколько жалобы небольшой выборки клиентов отражают общую действительность. Но строить гипотезы о том, что не нравится клиенту, не спросив его об этом напрямую, еще хуже. Как же получить информацию о том, что не так с процессом? Как услышать истинный голос клиента? Первое. Качественные исследования. Глубинное интервью или фокус-группа. Лучше всего так называемый сбор эмпатии. Его можно делать двумя способами. Первый. Проживая опыт клиента. Профессионалы еще называют этот способ «встать в тапки клиента». Вы проходите весь путь клиента, сами пробуете товары, услуги и сервисы. Только не нужно объявлять об этом заранее, а то получите такие потемкинские деревни. Мама, не горюй. До сих пор мне памятен случай, когда руководитель одной из топ-100 компаний страны решил съездить посмотреть, как оно в жизни. Встречали его хлебом и солью, красной ковровой дорожкой и полным отсутствием клиентов в офисе, чтобы они не мешали видеть большому начальству, как мы обслуживаем клиентов. Есть и другой позитивный пример. Тоже руководитель компании ТОП-100 не просто сам мог в любой день приехать, не предупреждая, но и обязал всех своих подчиненных не реже раза в квартал посещать офисы и вверенные им подразделения. При этом критически важно не превращать изучение опыта клиента в аудит. Если вы приедете карать и миловать, то сотрудники испугаются, и вы не получите никакой информации ни про клиента, ни про качество его обслуживания. Ваша задача – наблюдать, учиться и записывать, а не наказывать невиновных и награждать непричастных. Люди работают так, как их научили и в тех условиях, которые им задали. Второе. Проводя интервью. Особенность сбора эмпатии в рамках интервью – отсутствие закрытых вопросов, на которые можно отвечать только «да» или «нет», или указывать количество баллов. По сути своей, это разговор по душам с клиентом, когда интервьюер побуждает респондента поделиться опытом его взаимодействия с процессом, рассказать историю о том, как он пользовался продуктом или услугой. В таком интервью клиент говорит, а интервьюер записывает, уточняя детали, но не подводя респондента никаким заранее заготовленным ответом. Второй источник голоса клиента – жалобы. Бесценный и, заметьте, бесплатный источник информации. Если вопросам клиентоцентричного мышления не уделяется внимания, то по общей практике жалобы воспринимаются как нечто негативное. Основной посыл в том, что жалоба – это некий шум, мешающий работать, повод контролирующим подразделениям и органам к чему-то придраться, а клиентам, которые просто ленивы, чтобы разобраться в особенностях услуги или продукта, спихнуть ответственность на ни в чем не повинных сотрудников. На одном мероприятии буквально неделю назад один из руководителей жаловался мне на то, что молодое поколение не хочет войти в положение, потерпеть и вникнуть в наш прекрасный 160-страничный регламент. Я парировал, сказав, что когда мой визави при мне в прошлый раз настраивал телефон, он почему-то не полез в приложенную инструкцию, которая была сильно тоньше пресловутого регламента. А на чем свет костерил криворуких разработчиков этого чуда техники? Безусловно, если жалоба выглядит как «будьте вы прокляты», и гореть вам всем синим пламенем вовеки вечной, пользы от нее маловато. Но если вы получаете развернутую обратную связь, историю о том, как клиент взаимодействовал с сервисом и с какими сложностями столкнулся, это сильно упростит работу по улучшению процесса. Третий источник – вторичные источники данных. Достаточно часто получить информацию можно, ознакомившись с результатами ранее проведенных исследований. Безусловно, все течет, все меняется, поэтому в 2025-м исследования 1960-х, мягко говоря, не актуальны. Но часто можно почерпнуть дополнительную информацию из исследований коллег. В конце концов, не лишним будет напрячь и подразделение маркетинга. Одна компания во времена до всеобщей цифровизации решила сделать масштабное обновление офисов с прицелом на малый бизнес. Клиента никто о пожеланиях не спрашивал, еще чего удумали. И радостно разработав концепт, вложили деньги. Только клиент почему-то не пошел. Собралось 10 мудрецов и стали думать почему. В итоге составили список из более чем 100 пунктов. Чего там только не было. Вплоть до цвета ковролина дошли. Представьте себе, заходит клиент в офис, смотрит себе под ноги и как воскликнет: «Что? Это не фуксия? Что за шарашкина контора?» И в гневе уходит домой. Смешно? Но эксперты действительно выдали такую гипотезу. Ничего не помогало. В итоге, спустя 3 месяца, кто-то додумался спросить у коллег, которые недавно исследовали мнение клиентов. И оказалось, что руководителю малого бизнеса, вынужденному постоянно мотаться на машине, необходимо где-то ее оставлять перед офисом, а парковки даже не входили в перечень из 100 факторов. Отдельно стоит упомянуть голос внутреннего клиента или голос сотрудника. «А это еще что за зверь? Работников спрашивать? Вот еще чего удумал! Мы же им и так зарплату платим! Еще и интересоваться, что им не нравится, привыкли со всеми нянчиться!» Во-первых, все мы люди, и помимо зарплаты нам очень хочется жить и трудиться в человеческих условиях. Когда у тебя стол шатается, компьютер или станок работает на честном слове, а в столовой кормят так, что мизим твой вечный спутник, говорить о высоких производственных показателях просто смешно. Во-вторых, помимо гуманистических соображений, отношение к людям по-людски несет и вполне осязаемые результаты. Первое. Качество сервиса. Невозможно улыбаться внешнему клиенту, если на тебя орут и оскорбляют коллеги дальше по процессу. Второе. Исполнение требований внутренних процессов. Если сотрудник видит, что о нем заботятся, он тоже будет заботиться о других коллегах и делать свою работу качественно, чтобы людям на следующих этапах процесса не пришлось все переделывать. Третье. Отсутствие культуры к пуговицам претензии есть? Внутренний клиент, нацеленный на общий командный результат, не будет прикрываться должностной инструкцией и регламентами, а просто окажет посильную помощь. Когда я начал работать с бухгалтерией, один из отделов сразу же стал мне объяснять, что не мы такие, клиенты такие. В качестве примера приводили подготовку авансовых отчетов командированными сотрудниками. И действительно, 80% входящих на проверку в бухгалтерии отчетов были с ошибками и отправлялись на переделывание. Особенно не любили маркетинг. Да они неучи, не могут регламент прочитать и сделать как надо. Сколько раз уже объясняли, бушевали бухгалтеры. Я решил понаблюдать, как это происходит. Честно скажу, зрелище не для слабонервных. Представьте, сотрудница маркетинга стучится в дверь, робко спрашивает, можно ли, заходит. Начинается проверка авансового отчета. Язык тела говорит сам за себя. Внутренний клиент ждет приговора, сжавшись как пружина, убрав голову в плечи, словно боится, что его сейчас ударят. Так и происходит. Сотрудница бухгалтерии начинает во всеуслышание комментировать не только качество документа, но и на 20 человек своих коллег обсуждать умственные способности пришедшей девушки. Потом, бросив небрежное «переделать», возвращается к своим делам. И не дай бог спросить «а что не так?» На тебя посмотрят как на человека с отрицательным IQ. В лучшем случае назовут номер регламента. Я решил исправить ситуацию. Для начала я спросил, кто страдает от того, что 80% документов поступают с ошибками. Мы, бухгалтерия, приходится переделывать, а потом заново перепроверять исправленную версию. Вот именно, вы вынуждены делать двойную, а то и тройную работу в 80% случаев. Потому и задерживайтесь. Дальше я поинтересовался, за что платят в маркетинге. Явно же не за знание бухучета. После этого я напомнил коллегам, что их попытки изменить ситуацию руганью ни к чему не привели. а 100-страничный регламент вряд ли кто-то из них помнит наизусть. В итоге я сумел убедить бухгалтеров попробовать другой подход. Для внутренних клиентов была разработана простая памятка. Почти без слов. Картинка авансового отчета и первичных документов. Цифры обведены и сказано. Это вписывай сюда, а это сюда. Да, как для детей. Но это дало эффект. За месяц количество документов с ошибками упало с 80% до 6%. Изменилась и культура взаимодействия. Люди стали ходить в бухгалтерию с улыбкой, работать вместе, а не выяснять отношения. Все это прекрасно, но как же интересы организации? Так и в трубу вылететь недолго. Возьмем, к примеру, ипотеку. Если спрашивать клиента, чего он хочет, то деньги надо даром отдавать и в неограниченном объеме. Так что теперь, по миру пойти? Конечно же нет. Логику и разум никто не отменял. Для этого есть так называемый голос бизнеса или голос организации. Он определяется стратегией, целями, задачами организации и уравновешивает голос клиента. Еще можно выделить голос процесса. Это про требования технологий, безопасности и так далее, которые также необходимо учитывать. Важно помнить, что сбор голосов должен сам стать управляемым процессом. Особую роль в этом играет третий всадник – система управления. Если мнение клиентов собирается от раза к разу, если изучение передовых практик происходит раз в 5 лет, а ежегодная стратегическая сессия – способ хорошо посидеть в приятной компании и расслабиться, то наладить регулярную, плодотворную работу с процессами так и не получится. Итак, мы собрали голос клиента. Что же делать дальше? Первое. Выявить глубинную потребность клиента. Понять, чего же хочет клиент. Долго – сокращение сроков. Муторно и непонятно – получать услугу просто из первого раза и так далее. Второе. Перевести потребность клиента в ККТ, то есть в ключевое клиентское требование. Например, клиент говорит, что ему не нравится долго стоять в очереди. Что значит долго? Для кого-то долго полчаса, для кого-то 5 минут. С какого момента считать время ожидания в очереди? Так, долго стоять в очереди может стать следующим ККТ. Предельное время ожидания с момента обращения за услугой до момента начала обслуживания сотрудником не превышает 10 минут в 90% случаев. Для чего нам нужна настолько точная формулировка? Да и показатель сам по себе. В первую очередь для оценки результатов проекта. Достигли целевого показателя или сделали лучше? Молодцы. Нет, что-то пошло не так. Кроме того, ККТ требуется для ряда аналитических инструментов, о которых мы поговорим позднее. Третье. Проверить частотность, то есть сделать опрос, чтобы понять, какое число клиентов разделяет эту же проблему. Здесь прекрасно работают инструменты Digital, а именно проведение онлайн-опросов и анкетирования. Во-первых, они дают большой охват за счет удобства и простоты исполнения. Во-вторых, экономит время на обработку результатов. Далее нам необходимо выбрать наиболее частотный ККТ и работать с ним. Очень часто можно услышать вопрос, а можно ли взять 2 и более ключевых клиентских требований в проект? С одной стороны, никто не может вам это запретить. Но с другой, я бы не рекомендовал. В 95% случаев ККТ связано либо со сроками, либо с качеством, либо со стоимостью. Но даже в этом случае, взяв 2 ККТ, вы можете оказаться в патовой ситуации. Допустим, я решил повысить качество и снизить стоимость производства в процессе. И мне удалось справиться с качеством, но не удалось снизить стоимость. Более того, она даже немного подросла. Как оценить проект? Как грандиозный успех? Вряд ли. Как ошеломительная фиаско? Тоже нет. При этом нужно понимать, что взяв в работу 2 ККТ, вам придется одновременно анализировать 2 проблемы, и вы будете сталкиваться с ситуациями, где сложно разобраться, какой фактор на какой ККТ влияет и в какой степени. Скорее всего, это сильно усложнит вашу работу. У оптимизаторов существует негласное правило. Когда мы берем в работу один показатель, мы по умолчанию исходим из того, что остальные параметры должны как минимум не ухудшиться. При этом, как показывает практика, при оптимизации процесса и достижении целевого значения ККТ, остальные параметры чаще всего тоже улучшаются. Четвертое. Соотнести потребность клиента с голосом бизнеса. Нет ли противоречий? Соответствует ли удовлетворение потребности клиента нашим стратегическим целям? Если потребность клиента не удовлетворяется процессом, а исправление этой ситуации в интересах бизнеса, пора приступать к оптимизации. Как говорится, вперед из песни. Далее необходимо сформулировать проблему. Проблема – несоответствие того, что предлагает организация и ключевой потребности клиента. И тут важно понимать следующий момент. Если клиент говорит о том, что предоставляемый результат его не устраивает по качеству, срокам, стоимости и так далее, но с формальной точки зрения организация выполняет свои обязательства, это все равно говорит о том, что в процессе проблема. И его нужно как минимум начать анализировать. Когда я работаю на семинарах по теме внедрения клиентоцентричности, я люблю задавать один вопрос. Допустим, согласно внутренней инструкции, время выполнения одного заказа не должно превышать 10 дней. И этот срок организации соблюдается. Но клиенты говорят, что хотят, чтобы заказ исполнялся не более чем за 5 дней. Есть ли у организации проблемы в этом процессе? И тут на арену рука об руку выходит бюрократия с мышлением. Если регламент – краеугольный камень в организации, то ответ будет – проблем нет, поскольку клиент вторичен и никому не нужен. А значит, к большому сожалению, говорить об успехе оптимизации не приходится. Это не значит, что нужно тут же отменять внутренние инструкции и нарушать все правила. Нет, это говорит о том, что нужно проанализировать процесс и постараться приблизиться к требованиям клиента. А как правильно сформулировать проблему? Тут на сцену выходит инструмент «что, где, когда», масштаб или размер. Проблема в соответствии с ним должна а. не содержать решение, б. содержать ККТ, в. отвечать на 4 вопроса. Первый. Что? Что конкретно происходит? Что ухудшилось, выросло, упало и так далее? Увеличилось время ожидания на одного человека в очереди. Доля браков готовой продукции выросла. Среднее время исполнения услуги увеличилось и так далее. Второе. Где? Место, место и еще раз место. Где конкретно происходит проблема? В каком городе, в каком филиале, в каком типе магазинов и так далее? Чем больше вы сузите круг, тем дешевле и быстрее для вас будет оптимизация. У нас такая проблема везде, в 10 тысячах офисах по стране. Тогда доставайте кошелек, поскольку данные придется собирать с 10 тысяч офисов. Не-не, мы подумали, проблема только в офисах для VIP-клиентов в городах с населением более 1 миллиона человек. С этим можно работать. Где также относится и к типу клиентов, с которыми вы работаете? Нужно понимать, что у разных групп клиентов разные предпочтения и потребности, и, следовательно, разные проблемы. У VIP-клиентов, массовых, экстремальных, то есть нетипичных клиентов, будут разные потребности и запросы, да и процесс работы с ними будет, скорее всего, отличаться. Третье. Когда? С какого периода возникла проблема? Вот только не надо говорить, что она была всегда. Процессы меняются со временем, поэтому важно понимать, с какого момента возникла та безрадостная картина, которую мы наблюдаем здесь и сейчас. И, соответственно, за какой период нужно собирать данные. Иногда вопрос «когда» ставит компании, особенно с богатой историей, настоящий тупик. «Эта проблема была у нас всегда», — нередко с гордостью сообщает клиент. «Заводу 150 лет». «Да, все верно». «И вы терпели и ничего не делали 150 лет?» Тогда поднимайте архивы, будем смотреть, с какого момента все пошло не так. Иногда указать точную дату действительно затруднительно. Тогда привязывайтесь к событию. С момента выхода приказа номер 25, после перехода на ПО версии 1.02.3.4.3, после того, как руководитель отдела продаж закодировался, ну и все в том же духе. Четвертый. Масштаб или размер? Это про цифры. То есть проблема должна содержать конкретные данные. Очень сильно увеличилось время обслуживания на одного клиента, это ни о чем. Что значит сильно? На 2 минуты, на 15, на 3 дня? Если выполнять все условия, то получится вот такой вариант. С 1 ноября 2024 года, когда среднее время изготовления телепорта модели А1, А2 или А3 с момента поступления заказа, что в ООО «Улыбка дракона» для VIP-клиента в городе Москве, где увеличилось с 5 до 25 рабочих дней. Размер. Обратите внимание, что в такой формулировке также соблюдено первое правило, а точнее, она не содержит решения. Почему? Как только вы пишете что-то из серии из-за того, что Вася плохой менеджер, а дальше формулируете проблему, то делаете дальнейшую работу бесполезной. В лучшем случае вы будете подводить, порой неосознанно, весь анализ под низкие управленческие способности Васи, а в худшем просто не будете ничего делать. Вдобавок ко всему, даже если я проведу независимый анализ и найду несколько в тысячу раз более важных причин, решение которых спасет от всех бед, вы просто их не увидите. Далее идет формулировка цели. Цель – это качественное и количественное описание результата, которого вы хотите достичь в будущем. Таким образом, если проблема – отправная точка улучшений, то достижение цели – конечная точка оптимизации. Как правильно сформулировать проблему? Существует множество методик. Я, если честно, предпочитаю SMART. Да-да, я знаю, что эту методику целеполагания упоминают в каждой книге по управлению. Да-да, я в курсе, что это методика 1965 года. Да-да, я понял, что все от нее устали. Но тем не менее. Для тех, кто каким-то чудом пропустил этот образчик гения управленческой мысли, это характеристики, которым должна соответствовать формулировка цели. Она должна быть конкретной, измеримой, должна содержать конкретные цифры, достижимой, релевантной, в нашем случае соответствующей проблеме, ограниченной по времени, то есть быть выполненной к определенному сроку. Говоря проще, цель должна зеркально отражать проблему, демонстрируя результат, который необходимо достичь, чтобы выполнить требования клиента и решить проблему. В нашем примере цель будет выглядеть следующим образом. К 1 апреля 2025 года снизить среднее время изготовления телепорта модели А1, А2 или А3 с момента поступления заказа в ООО «Улыбка дракона» для VIP-клиента в городе Москве с 25 до 5 рабочих дней. Как-то это подозрительно смахивает на неэффективную бюрократию. Как раз наоборот. Лучше на старте проекта потратить время и силы, чтобы четко понять, что требуется получить на выходе проекта, чем потом гадать на кофейной гуще, улучшили или ухудшили мы ситуацию для клиента. На одном тренинге руководитель проекта крупного банка задала мне вопрос. Мы вот уже 4 месяца делаем проект по переходу на новое бухгалтерское программное обеспечение. Не могли бы вы подсказать, как правильно задать цель? Сказать, что меня чуть инфаркт не хватил, значит ничего не сказать. То есть вы хотите мне сказать, что вы тратите время, деньги, человека, часы 4 месяца и не в курсе, какой результат должны достичь? Я еще больше усугублю ситуацию. Какую проблему вы решаете? Почему решили заменить старое на новое? Старое ПО не справлялось с нагрузкой? Создавало угрозы кибербезопасности? Имело ограниченный функционал? Ну, я не знаю. Мне сказали поменять. Занавес. Границы пустоты или «Да здравствует бюрократия». Перед тем, как двигаться дальше, нам нужно понять, какой же процесс мы будем, собственно, улучшать. Как уже говорилось, процесс — это модель реальности, а потому необходимо определиться, какую часть этой самой реальности мы будем пристально изучать. И здесь нам поможет инструмент первого всадника — бюрократии, а именно SIPOC. SIPOC, он же SIPOC, только, умоляю, не говорите SIPOC, инструмент моделирования или картирования процесса. Аббревиатура расшифровывается так. S – supplier – поставщики. Все, кто поставляет требуемые ресурсы на вход процесса. I – input – входы. Все, что требуется – ресурсы, инструктивные материалы, заказы, чтобы процесс заработал. P – process – процесс. Процесс собственной персоной. O – output – выходы, результаты процесса. C – customer – клиенты. Потребителей результатов процесса. Тут важно сделать одну оговорку. SIPOC нужен не для того, чтобы досконально анализировать процесс, а чтобы задать границы или рамки проекта. Понять, что брать в периметр наших работ, а что оставить за скобками. Именно поэтому процесс в этом инструменте описывается не подробно, а лишь в общих чертах, с указанием только основных этапов, без погружения до уровня конкретных операций. Итак, с чего же начать? Первое. Любая карта процесса начинается с... Какие будут идеи? Чашечки кофе? Мотивационной кричалки? Матча в Mortal Kombat? А вот и нет, с названия процесса. Удивительно, но если не указать карту, чего вы моделируете, через пару дней можно и не вспомнить, какой процесс команда взяла в работу. Второе. Поскольку сейчас у нас есть только клиент и выявленная потребность, обозначенная в проблеме, начинаем с клиента. Мы указываем всех клиентов, то есть всех получателей результатов. Здесь нужно пояснение. Любой процесс имеет как минимум 2 клиента. Простой пример. Вы покупаете шоколадку в магазине. Вы как клиент получаете шоколадку, а магазин – деньги. Конечно, в этом случае было бы корректнее говорить о клиенте и организации, но у инструмента SIPOC есть свои ограничения. Третье. Далее мы заполняем выходы, то есть указываем все результаты, которые получают клиенты от процесса. И тут есть одно золотое правило. Не может быть клиента без выхода, а выхода без клиента. Может ли один выход быть предназначенным для 2 или 3 клиентов? Вполне. Может ли один клиент получать несколько выходов? Легко. Но вот повисшего в воздухе результата или клиента который ничего не получает от процесса, быть не может. Четвертое. Далее идем к процессу. Здесь мы применяем обратную логику. Какое действие необходимо совершить, чтобы получить результат? А перед ним? И так далее, пока не дойдем до отправной точки. Поступление заказа от клиента, оплата и подписание акта – это инициирующее и завершающее событие. Заметьте, события, а не действия. Этапы, прописанные в процессе, подразумевают действия, которые протекают какое-то время. А событие – это раз – и готово. Например, подписание документа, получение заявки и так далее. Одномоментно. Некий триггер, который запускает или, наоборот, останавливает процесс. Завершающее событие – чаще всего получение выхода клиентам. А вот инициирующее событие может быть либо волеизъявлением клиента, запросом, обращением, приказом, либо наступлением определенного времени, например, начало подготовки и сдачи отчетности. Важный элемент здесь – выявление всех этапов процесса. Пятое. Вот теперь настало время определить входы, или, говоря иначе, все ресурсы, требуемые для обеспечения процесса. Первое. Информация. Второе. Различные материальные ресурсы. Третье. Специфические для этого процесса ПО-инструкции. Как и любой инструмент, о котором мы говорим в этой аудиокниге, SIPEC предлагает некую рамку для организации ваших мыслей и логики, способ посмотреть на ситуацию под новым углом. Это не жесткая формула и здравый смысл, при использовании этого инструмента никто не отменял. А потому писать электричество, воздух или земная твердь не имеет смысла, поскольку они есть почти в любом процессе по умолчанию. Шестое. Завершаем мы, описывая поставщиков, то есть тех, кто дает нам эти самые входы. Так же, как и с клиентами и выходами, работает правило: нет поставщика без входа, а входа без поставщика. Для того, чтобы привести SIPEC в законченный вид, вам может потребоваться несколько подходов к снаряду. Но в результате вы получите первый взгляд на ваш процесс, сможете понять, с чем придется иметь дело в проекте. Если SIPEC проработан формально и некачественно, то в ходе проекта вы будете сталкиваться с: первое, нехваткой нужных людей в команде, поскольку вы не учли все этапы. Второе, исключением из анализа важных входов. Третье, трудностями с согласованием результатов. Четвертое, и так далее, и тому подобное. А что, если процессы уже описаны? Есть их подробные схемы. В этом случае не нужно ничего делать? Нет, нужно. Причины следующие. Первое. Нет уверенности в качестве проработки моделей. Не редки ситуации, когда схема процесса не отражает реальной ситуации на Земле или устарела и требует актуализации. Второе. Возможно, в описанной модели процесса заданы другие границы или не включены важные для решения проблемы этапы. Третье. Не стоит также принижать важность проработки процесса своими силами. Для лучшего и непредвзятого понимания последовательности операций не стоит этого делать. Поверьте, это сильно поможет при анализе на дальнейших этапах. Сообразим на троих, или как собрать команду. Итак, вы определились, что будете лечить. Теперь вам нужна команда. Как зачем? Ладно, давайте разбираться. Сначала сразу развенчаем несколько мифов о роли команды, руководителя и приглашенных консультантов в успехе проекта. Миф первый. Мы можем сделать все своими силами. Это чистой воды утопия. Не имея ни опыта, ни знаний, а лишь голый энтузиазм, задор в глазах и желание выглядеть круто перед руководством, можно лишь воспользоваться эффектом низкой базы, сделав несколько давно назревших улучшений. Продвинуться дальше нескольких рационализаторских предложений в год после этого не получится. Не раз и не два в своей жизни я встречал людей, которые, прочитав одну книгу, а то и посмотрев получасовой ролик в интернете, начинали чудить, простите, заниматься оптимизацией направо и налево и делали такое, о чем в приличном обществе не говорят. Инициативы из серии «ходить в офисе в полуприседе», «очерчивать контур пальто на стене и лишить премии за отклонение от шаблона», передвинуть кактус на 3 сантиметра влево и так далее, я это не придумал, это реальные предложения, сыплются как снег на голову. Отдельно стоит упомянуть один случай, когда начальник подразделения по оптимизации процессов, заметьте, гордо рассказывал мне о том, что вся его работа состоит в закупке и распространении книг по бережливому производству. Миф второй. Консультанты могут все. Этот тезис также относится к области ненаучной фантастики. Консультант является экспертом в методологии и обладает некой степенью насмотренности, но он физически не сможет за несколько месяцев изучить процесс так же хорошо, как человек, который им занимается более 20 лет. Зачем же он тогда нужен? Консалтинг – помогающая профессия. В эпоху обилия различных теорий, подходов, инструментов и так далее, консультанты аккумулируют и проверяют большую часть из них, предлагая вам выйти и посмотреть на свою работу со стороны. Без них сделать это практически невозможно, поскольку глаз замыливается у всех, а оценивать себя и свою деятельность критически и непредвзято могут единицы. По той же самой причине очень плохая идея просить консультанта дать готовое решение под нас. Он-то его предложит. И даже если сделает на отлично, сотрудники, которым потом притворять это решение в жизнь, не прошедшие весь путь от проблемы через анализ к решению, не поймут, откуда растут ноги, и будут действовать по-старому. Вспомните формулу успешности изменений из второй главы. Без принятия даже самые классные инструменты не работают. На каждом втором проекте я вижу, что заказчик хочет получить чудо и ждет, когда я сделаю пасы руками, и проблемы, которые не решались годами, а то и десятилетиями, исчезнут сами собой. Миф третий. Роль руководителя – руками водить, и без него справимся. Трудно переоценить роль руководителя при внедрении улучшений. Об этом можно отдельно прочитать в моей книге «Оптимизатор бизнес-процессов 2.0. Лучшие инструменты повышения эффективности организаций, команд и систем». Если кратко, без поддержки и одобрения руководства начинать оптимизацию просто не имеет смысла. В противном случае она превращается не в системную работу, а в партизанщину. У меня был случай, когда вновь пришедший руководитель не вникал в суть работ по оптимизации, которую проводили до него. Команда, увидев, что их никто не трогает, продолжила осуществлять ранее утвержденные планы по накатанной, ничего не согласовывая с руководителем. Когда спустя 6 месяцев они пришли к новому начальнику с результатами, стоит отметить, весьма впечатляющими, он просто не стал их слушать и все отменил. Полгода работы улетели в пропасть. Успех оптимизации возможен только при сбалансированном взаимодействии. Первое. Команды. Заинтересованных экспертов, отобранных из сотрудников, участвующих в процессе и знающих его досконально. Они собирают данные, участвуют в анализе процесса и поиске решений. Кроме того, они потом вместе с другими сотрудниками воплощают разработанные решения в жизнь. Второе. Руководителя команды проекта. Обученного или приглашенного со стороны эксперта, который обладает знанием инструментов и опытом их применения. На эту задачу также можно взять консультанта, который отвечает за методологию, а руководитель команды берет на себя бразды административного управления. Третье. Заказчика или спонсора, менеджера высокого ранга, который заинтересован в успехе и готов не только помогать команде ресурсами, но и принимать участие в проекте, особенно в части контроля и продвижения решений среди топ-менеджмента. Трудно переоценить благо от прекрасно подобранной команды, как и вред, приносимой командой немотивированной и ленивой, ищущей в проекте способ отдохнуть от работы. Так как же собрать команду мечты? Здесь нам на помощь приходит четвертый всадник – мышление. Первое, что нужно понять самому и донести до будущих собратьев по несчастью, простите, то есть будущих чемпионов, что проект по оптимизации будет занимать минимум 50% их рабочего времени, требовать полной отдачи сил и средств, что придется задерживаться по ночам и выслушивать презрение и непонимание со стороны коллег. Оптимизация – не легкая прогулка, а планомерная, системная работа, на которой приходится взаимодействовать с разными людьми и перелопачивать огромные объемы данных. Далее следует отобрать сотрудников, которых вы включите в свою команду. Если вы раскатали губу и думаете, что стоит крикнуть «Передовики производства! Перевернем все к лешему!» и за вами побегут лучшие из лучших, купите себе кубозакатывательную машину. Во-первых, вам никто не даст лучших, поскольку лучшие нужны, чтобы делать своему начальству производственный план и достигать новых горизонтов, ведь от этого зависят премии, грамоты и любимое всеми похлопывание по плечу. Во-вторых, сами передовики производства не всегда спешат уйти с уютного, обустроенного места, где все известно и понятно, и окунуться в омут проектной эйфории, в рамках которой им, скорее всего, придется пересматривать подходы и заставлять менять привычный образ действий своих друзей и коллег. В-третьих, часто руководители не хотят отпускать сотрудников, поскольку сами не владеют информацией и знаниями об оптимизации процессов или изучили этот вопрос поверхностно и считают, что все разговоры о повышении эффективности – лишь пустая трата времени и сил. Чаще всего они ссылаются на то, что проблема давно известна, и не нужно ее анализировать, а нужно просто дать денег, найти людей и так далее. При этом сами они не готовы ничего делать, чтобы изменить ситуацию. Еще один вариант на эту тему – перекладывание с больной головы на здоровую, о которой мы уже говорили раньше. Руководитель заявляет, что оптимизация – вещь в целом хорошая, но меня она не касается, поскольку в моем подразделении все отлично, а вот вокруг одни неучи, поэтому начните с них. Объяснять, что даже если это так, все равно нужны люди, чтобы исследовать процесс и дать заключение, основанное не на домыслах, а на конкретных фактах, можно до бесконечности. В-четвертых, в самой непростой ситуации, руководитель выделяет вам ресурсы, но при этом считает собственные задачи гораздо более важными и насущными, а работу в команде проекта – модной детской шалостью, призванной показать, насколько топы следуют современным тенденциям. В итоге выделенный член команды прибегает на 5 минут рассказать анекдот, не делает ничего и пропускает половину активностей, поскольку шеф сказал, что нужно работать. Так как же в таких случаях получить работоспособную команду? Первое. Сначала нужно внимательно и пристально посмотреть на SIPOC и понять, из каких подразделений вам нужны люди. Второе. Подготовить список навыков, которые потребуются от членов команды. В него можно включать любые знания и навыки, как говорится, и жесткие, и мягкие. Какие же качества участников команды являются ключевыми для успеха проекта? Критическое мышление. Хороший оптимизатор ничего не воспринимает как само собой разумеющееся. Он просит дать ему факты, показать первоисточники и так далее. Тем более странно слышать, когда члены команды говорят: «Ну это же написано в регламенте». А то, что регламент устарел, что его никто не соблюдает в силу нелогичности приведенных там инструкций, что в конце концов его можно переписать, в расчет не берется. Системное мышление. Многие воспринимают оптимизацию как способ кошмарить сотрудников, отменять все правила и доводить людей до белого коленя. Опричнина, да и только. Нет ничего более далекого от истины. Да, оптимизатор должен критически смотреть на мир. Но перед отказом от любой операции, действия, функции всегда идет анализ того, как это повлияет на процесс в целом, какие риски могут возникнуть и так далее. Отличное знание процесса. Член команды должен не только знать саму последовательность действий, но и стандарты, ПО, с которым работают исполнители, основные жалобы клиентов и так далее. Умение работать в команде. Как говорил один мой руководитель, если вы не признанный, это еще не значит, что вы гений. Работа по сбору и анализу данных, разработке решений, изучению голоса клиента просто физически не по плечу одному человеку. И если члены команды постоянно выясняют отношения, то непростая работа станет чудовищно сложной. Хорошие навыки общения с людьми. Многие специалисты по процессам почему-то исключают человеческую составляющую. Любой процесс подразумевает взаимодействие большого числа людей, столкновение интересов и мнений, распределение зон ответственности. Если оптимизатор не умеет общаться с людьми, хамит им, всячески показывает им свое превосходство, то люди закроются. И начнется итальянская забастовка. Вы будете получать неверные данные, устаревшие сведения, формальные отписки. Любознательность и желание сделать лучше. Если человеку ничего не интересно, если и так сойдет его жизненный принцип, то говорить о повышении эффективности просто не приходится. Скорее, такой человек окажется брюзжащим ретроградом, который будет все время объяснять, что ничего не получится, улучшить невозможно и так далее. Дисциплина и ответственность. Непунктуальные, не держащие слова, не признающие своих ошибок, не желающие работать на результат люди не смогут никогда довести сложный и многофакторный проект до конца. Стремление достичь цели. Здоровое желание победить невозможно переоценить. Если «опять не получилось, ну и ладно, жили же как-то» – девиз потенциального члена команды, то лучше не рисковать и не приглашать его в проект. Цифровые и проектные навыки, знания управленческих и процессных практик. Современные реалии никто не отменял. Если будущий оптимизатор не может общаться в мессенджере, делать презентации, а предпочитает счеты, то, увы и ах, при всем желании вряд ли у него получится принести проекту хоть какую-то ощутимую пользу. «Ну и списочек», — воскликнет слушатель. Это где ж такие супермены водятся? Не обязательно, чтобы все члены команды были олимпийскими чемпионами и могли наизусть цитировать «Войну и мир». Главное, чтобы в команде все названные компетенции присутствовали. Безусловно, у вас может быть один человек, который лучше всех считает, а другой более любознателен и дотошен. Универсальной должна быть команда, а не человек. Третье. Отправиться за игроками к руководителям соответствующих подразделений. При этом важно уделить достаточно времени, чтобы объяснить цели, задачи и все нюансы как менеджеру, так и его подчиненным. Здесь работают два важных правила. Первое. Не говорить лозунгами, а объяснять, почему это нужно конкретно этим людям. Большие амбициозные цели организации редко интересны сотрудникам, которые работают по ночам за символические деньги. А вот упрощение процедур, высвобождение времени сотрудников на семью, детей, друзей и хобби, решение давно нерешаемых мелких, но таких раздражающих проблем может сильно склонить чашу весов на вашу сторону. Второй. Не врать и не противопоставлять оптимизаторов остальным сотрудникам. Нужно с самого начала разговаривать, исходя из принципа «мы в одной лодке». И честно сказать, да, на время проекта сотрудник будет занят, но потом будет меньше бюрократии и бумажной волокиты. Как же выбрать лучших из лучших, соответствующих всем названным критериям? В этом может помочь матрица компетенций, простой инструмент на стыке мышления и системы управления для балансирования навыков в команде. В столбцах прописываются требуемые навыки, а в строках – фио потенциальных участников команды. В самой матрице указывается то, насколько тот или иной кандидат проявляет определенные знания и умения. 0 – навыки отсутствуют. 25% – навыки или качества есть на зачаточном уровне. Проще говоря, сотрудник что-то слышал или читал, у него есть поверхностное понимание или он делает первые шаги. В общем, новичок. 50% – хороший средний уровень, неплохой середнячок. 75% – профессионал, имеющий опыт, прокачанные навыки, понимающий тонкости и детали. 100% – лучший из лучших, мастер, шифу, сенсей, проще говоря, человек в совершенстве владеющий навыком или проявляющий соответствующие качества в самом полном их выражении. Оценка навыков чаще всего проводится триангуляцией. Оценка руководителя, самооценка сотрудника, оценка по итогам интервью с руководителем команды и консультантом. Далее берется некое среднее. Важно при этом следить, чтобы в команде не было зон риска, когда всего один человек владеет навыком на 25%. Всегда должна быть подстраховка, чтобы в случае выбывания игрока из-за болезни, отпуска или увольнения у вас было кем его заменить. Баба-яга против. Эффективная коммуникация. После того, как инструменты бюрократии и системы управления введены в строй, чаще всего новая команда радостно берется за дело. При этом в 99% случаев информация о предстоящем проекте, его проблематике, целях и задачах, планируемых результатах остается за бортом. В итоге команда копошится в своей песочнице, а окружающие люди смотрят на их действия, как на цирк Шапито. Один из случаев запомнился мне надолго. В одном проекте команда, никого не предупредив, стала пытаться изучать процессы, просто подсаживаясь и наблюдая за тем, что люди делают. И в этом же помещении тут же моделировать процесс на стене с помощью стикеров. Дело проходило в юридическом подразделении с достаточно возрастным коллективом. Сотрудники были в шоке как от бесцеремонности команды, так и от отсутствия даже намека на понимание того, что они делают. После этого случая каждый раз, когда речь заходила об оптимизации, и кто-то из присутствовавших на встрече не понимал, о чем идет речь, ему услужливо сообщали. «Да есть тут юродивые бездари и лентяи, ходят везде, листочки клеят. Ты их не бойся, они не буйные». Почему так происходит? Опять же, из-за формального и технократического подхода. Сколько раз я видел, что оптимизация воспринималась как чисто техническая задача, которая поручалась исключительно технарям, которые воспринимали сотрудников как придатки к компьютерам и станкам и надеялись, что те будут работать так, как им скажут. В прекрасном советском мультфильме «Маугли» в одном из разговоров медведя Балу с Маугли звучит бессмертная фраза. «Почему ты бежишь на двух лапах? Я человек, мне так удобнее», — отвечает Маугли. Люди делают так, как им удобно. Если процесс не человекоцентричен, не учитывает удобства для исполнителей, внутренних и внешних клиентов, то ваше решение, гениальное до безумия, будет лишь очередным сферическим конем в вакууме. Вспоминается, как мы проводили тренинг для будущих команд по статистическим методам работы с данными. Так получилось, что в аудитории были одни девушки-гуманитарии и один неизвестно как затесавшийся айтишник, который защитил диплом по теме, связанной со статистикой. Наше объяснение сводилось к бытовым примерам, умению работать с программой, объяснением, что значит то или иное значение и как его интерпретировать. Без формул, истории изобретения методов и так далее. Молодой человек был возмущен. Он хотел, чтобы в рамках пятидневного тренинга мы не сформировали у людей узкий, но полезный навык, а прочитали им двухгодовой курс статистики. Как опытные тренеры, мы предложили ему самому попробовать объяснить новую тему после перерыва. Это были одни из самых веселых 15 минут в моей жизни. Испещренные формулами доски, сложные и витиеватые объяснения, битье головой об стену и катание в ногах наших прекрасных слушательниц с мольбой понять хоть что-то из сухого математического дискурса не привели ни к чему. Позже молодой человек произнес сакраментальное: «Знать и уметь передавать знания – не одно и то же». Хотите вы или нет, но а. В команде обязаны быть коммуникаторы. Б. Должен быть составлен план коммуникаций. В плане нужно указать, кто, что, кому, в какой форме и с какой периодичностью будет сообщать. Естественно, основные адресаты ваших сообщений – члены команды, сотрудники, руководство, внешние клиенты. Основная ошибка, опять-таки, формальное отношение к плану. Ну, мы на планерке у главного буркнем что-то втихаря в углу. Не про коммуникации. Основные мысли, которые нужно доносить, статус и польза проекта вообще и для каждой категории, сотрудники, клиенты и так далее в отдельности. Обсуждение страхов и того, как можно от них избавиться. Текущие работы и их результаты. Сложности и интересные находки. Нововведения, что они дадут, и как отразятся на клиентах, сотрудниках и работе в целом, итоги проекта и дальнейшие шаги по его развитию. В моей практике бывают разные случаи. Кто-то ведет видеоблог и делает из проекта интересное путешествие, кто-то ограничивается сухими и отрывистыми письмами по электронной почте. И то, и другое приемлемо. Главное, чтобы коммуникация не становилась самоцелью, чем-то из серии «Под микроскопом. Скандалы и любовь». Особое внимание нужно уделить пользе для людей от проекта и снятию страхов. На последнем остановлюсь чуть подробнее. Любые изменения порождают сначала настороженность, затем испуг, а в итоге панику, если пустить дело на самотек. При отсутствии регулярной коммуникации силу обретают слухи. Причем, чем больше людей остаются в неведении, тем сильнее и страшнее становятся домыслы и слухи. Один из основных страхов – потеря работы. Кто бы что ни говорил про широкие возможности, поиск предназначения, новые шансы, большинство людей, особенно семейных с детьми, боятся остаться без куска хлеба. Самое бессмысленное занятие – объявлять целью оптимизации, сокращение штата и надеяться на отличные результаты. Именно поэтому в плане коммуникаций нужно четко продумать и описать, что и как будет работать для сотрудников, чья работа в ходе оптимизации будет меняться. Часто я слышу смешки и шутки в свою сторону от коллег, которые воспринимают мои посылы о необходимости открытого диалога по оптимизации с сотрудниками за ребячество и инфантилизм. «Мы же работаем с суровыми мужиками на производстве чугуна. Они выдержат!» Я честно не понимаю такие комментарии. Конечно, каждый вправе решать, уходить ему или остаться, но это должен быть осознанный выбор. Одно дело, когда тебе говорят: «Будем централизовывать офис и переносить производство в другой город». Ты сам принимаешь решение, переезжать или нет. Но если ты стараешься, трудишься, помогаешь делать организацию и жизнь людей лучше, а потом тебя выкидывают на улицу, трудно ждать, что сотрудники будут как-то усиленно помогать с оптимизацией. При этом нужно помнить, что старый сотрудник приносит минимум вдвое больше дохода, чем новый, поскольку он знает правила, процедуры, имеет налаженные контакты и так далее. Есть множество примеров, когда организации экономили колоссальные деньги на подбор и найм новых сотрудников, переобучая старых на новые задачи и функции. Отдельного внимания требует, конечно же, нет не клиенты, а руководители. Точнее, группа заинтересованных или не сильно заинтересованных лиц, которые могут оказывать влияние на результаты проекта. Если кратко, то стейкхолдеры. Работу с ними нужно выстраивать с первых дней проекта. И хотя основная нагрузка должна ложиться на заказчика или спонсора проекта, кто вам сказал, что он будет это делать, или у него это будет получаться в одиночку. Проблема работы со стейкхолдерами кроется в том, что чаще всего их очень много, и большинство из них либо не горит желанием поддерживать ваш проект, либо активно мешает его реализации. Почему? Причин может быть множество, но основных всегда три. Технические – непонимание и представление о чрезмерной сложности, затратах, низких или недостаточных эффектах от проекта, сложность в обучении новому. Политические – опасения потерять влияние или что ресурсы отдадут другому проекту. Культурные – боязнь неизведанного, нежелание погружаться в новые темы, страх потерять собственную экспертность. Бороться с этими возражениями позволяет принцип 3D. Первое D – демонстрация. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как мы уже говорили, процессы – это модель, абстракция. Людям, практичным, привыкшим к конкретике, очень трудно порой представить себе, чем вообще вы предлагаете заниматься. А посему лучший способ справиться с их сомнениями – показать, как это происходит на конкретных примерах. Желательно вживую посетив места, где оптимизация работает и дает хорошие результаты. Второе D – данные. Разговаривайте на цифрах. Самое плохое, что вы можете сделать перед руководителем – разговаривать с ним о неких воздушных замках, необсчитанных и неподтвержденных данными. И наоборот, я знаю очень мало людей, которые могли бы сопротивляться суждениям, основанным на данных. И последнее – создание спроса. Поймите интерес стейкхолдера и то, как ваш проект поможет этот интерес удовлетворить. Самое обидное, что чаще всего в споре люди не слышат аргументов друг друга, поскольку стараются не понять оппонента, а высказаться сами. Им кажется, что их точка зрения настолько очевидна и непреложна в своей истинности, что стоит только высказать ее вслух, как с ней тут же согласятся. Удивительно, но самые непримиримые противники оптимизации могут порой становиться ее самыми яростными сторонниками, если включить их в анализ и разработку решений. Повернуть ситуацию в свою пользу вам поможет такой инструмент, как матрица стейкхолдеров. Она объединяет все знания, о которых упоминалось выше. Первое. Для начала перечислите всех стейкхолдеров с их должностями в организации. Обратите внимание, мы говорим здесь только о конкретных людях, а не структурных единицах. Второе. Далее отметьте точкой, крестиком, треугольником, чем угодно, текущее отношение стейкхолдера к проекту. А. Резко негативно. Самая плохая ситуация. Человек не просто против, он активно ставит вам палки в колеса. Б. Негативно. Стейкхолдер против проекта, не готов давать на него ресурсы, но при этом говорит только о себе, не призывая других последовать своему примеру. В. Нейтрально. Руководителю все равно, что будет с вами и вашим проектом. Не лучшая ситуация, но и не худшая. Г. Позитивно. Стейкхолдер считает, что вы делаете полезное дело и готов помочь по мере сил. Д. Очень позитивно. Да он президент вашего фан-клуба. Ходит и подбивает всех помочь в вашем начинании. Третье. Далее стрелочкой указываем, какое отношение мы хотим получить от стейкхолдера. Минимально допустимое для успеха проекта – нейтральное. Только будьте реалистичны. Изменение отношения стейкхолдера к проекту – дело затратное как по времени, так и по усилиям. Если человек не сильно влияет на ваш проект и относится к нему нейтрально, отпустите его с миром. Четвертое. Затем мы указываем тип причины сопротивления и подробно описываем ситуацию. Пятое. В конце используем принципы 3D и, вуаля, можем менять мир. А где же диджитал? В этой главе мы уже упомянули трех из четырех всадников. Бюрократия дает нам сайпок для определения границ. Формулирование проблемы целей, а также сбор и перевод голоса клиента в ключевое клиентское требование невозможны без систем управления. А без учета мышления можно забыть про коммуникацию и пустить все на самотек. Но возникает справедливый вопрос. А где же здесь цифра, IT-решение и так далее? Ответ может обескуражить – везде и нигде. На этом этапе вполне можно обойтись без цифровых решений, но с ними каждая из названных задач станет гораздо проще. Сбор голоса можно проводить через различные системы онлайн-опросов, такие как Яндекс.Формс, Тестограф или Анкетолог. Можно использовать для этого и социальные сети или встроенные инструменты в мессенджерах. Правда, они скорее нужны для статистического подтверждения гипотез, полученных с помощью качественных методов исследования. Определение границ процесса может стать сильно легче, если вы используете BPMS-системы. О них подробнее поговорим в 8 главе, в которых уже хранятся схемы текущих процессов. С ведением коммуникаций помогают каналы в мессенджерах и чат-боты. Итоговым инструментом этого этапа является паспорт проекта. В нем указываются основные моменты, о которых мы говорили выше. Проблема, цель, ККТ, состав команды, границы. Кроме того, сюда добавляется верхнеуровневый план проекта, который показывает сроки завершения основных этапов алгоритма. В обязательном порядке необходимо подписать паспорт у заказчика и помнить, что это живой инструмент, который может уточняться в ходе проекта. Но при этом заказчик должен понимать, какую именно проблему команда будет решать дальше. В сухом остатке по итогам этой главы мы имеем следующее. Первое. Цель оптимизации процесса – установление корневых причин возникновения проблемы у клиента и их устранение. Второе. Основу оптимизации составляет алгоритм проблематизации, изучение текущей ситуации, анализ текущей ситуации, решение проблемы, контроль. Третье. Сначала идет сбор голоса клиента и перевод его в измеримый показатель – ключевое клиентское требование. Четвертое. Затем идет формулировка проблемы по принципу «что, где, когда, масштаб» и формулирование цели проекта по SMART. Пятое. Далее с помощью инструмента SIPEC идет определение границ процесса. Шестое. Следующим шагом мы собираем или расширяем команду единомышленников. Седьмое. Не забываем про коммуникации и работу со стейкхолдерами. Восьмое. Готовим паспорт. Подписываем у заказчика и вперед!